22 глава. Сила молитвы отца Иоанна. Необыкновенная занятость и смирение позволили отцу Иоанну запечатлеть только самое малое число совершившихся по его молитвам исцелений. Поэтому, как бы ни были значительны его личные свидетельства, необходимо обратиться и к показаниям других лиц. Но значение их не только в количестве, но и в том, что они раскрывают молитвенное дерзновение и напряжение отца Иоанна, а также присущий ему дар прозорливости. Обо всем этом отец Иоанн в своих собственных записях, разумеется, не говорил. Прежде чем перейти к этим сообщениям, нельзя еще раз не сказать, пользуясь словами одного доклада, что разновидные чудеса, совершенные отцом Иоанном, столь многочисленны, что в каждой третьей-четвертой русской верующей православной семье может быть рассказан какой-нибудь случай о его чудесной помощи или прозорливости. Из доклада Сологуба, прочитанного в Нью-Йорке в январе 1951 года. В примерной истинности приведенных слов автор настоящей книги мог убедиться во время работы над ней. Как только тема книги становилась известной, к автору поступали устные, а иногда и письменные сообщения о чудесных последствиях молитв отца Иоанна. Срочность работы позволила автору зарегистрировать только очень немногие сообщения. По существу они только умножают число общеизвестных фактов, достоверность которых, ввиду их однородности, можно считать одинаковой, каков бы ни был даже их источник. Выше уже был приведен рассказ отца Иоанна о том, что молиться об исцелении больных подвигла его одна благочестивая старушка. Это была не какая-либо обыкновенная почитательница отца Иоанна, а старица Параскева Ковригина, с ранних лет посвятившая себя Богу и позже известная многим различными духовными дарованиями, в частности и своей прозорливостью. Один из учеников преподобного Серафима Саровского, иеромонах Илларион, направил ее в Кронштадт послужить отцу Иоанну, провидя в нем светильника церкви. С первой же встречи с ним в Кронштадте, несмотря на то, что тогда отец Иоанн был мало кому известен, она духовно оценила его и своими рассказами о нем много помогла его известности. Ее любовное служение людям было разносторонним. При отпевании ее сам отец Иоанн сказал: «Ты своим словом и примером многих привела к Святой Церкви и благочестивому житию, многих научила чаще исповедоваться и приобщаться святых тайн». Широкая всероссийская известность отца Иоанна как молитвенника-целителя началась с опубликования в 1883 году в газете «Новое время» в номере от 20 декабря, благодарственного заявления за подписью многих десятков лиц. Подписавшиеся заявляли, что они благодарят отца Иоанна за оказанное исцеление от многообразных и тяжких болезней, которыми страдали и от которых ранее не могла их исцелить медицинская помощь, хотя некоторые подолгу лежали в больницах и лечились у докторов. Благодарность приносилась также и за исцеление от немощи нравственных. Кончалось заявление так: «Стараясь твердо памятовать сами, сообщаем и для других единственный, преподанный нам многодостойным пастырем и исцелителем, спасительный совет жить по Божьей правде и как можно чаще приступать к святому причащению». Исцеления, происходившие при молитвенном участии отца Иоанна, можно разделить на имевшие место в его присутствии и на заочные, совершенные в ответ на письменные или телеграфные просьбы. Последних было особенно много. В отношении самих болезней, очень разнообразных, можно выделить, как имеющие особый характер, исцеление бесноватых, слепых и пьяниц. В его личном присутствии целительная сила молитвы отца Иоанна проявлялась прежде всего тогда, когда он причащал больных. Силу ее он настолько укреплял веру причащающихся, что святое причастие действительно воспринималось ими как должно во исцеление души и тела. Вот что повествует, например, о таком исцелении священник отец Василий Шустин. «Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка. Все горло покрылось язвами, и голос пропал. Симоновский заявил, что ему жить дней 10. В это время вернулся в Кронштадт отец Иоанн, послали ему телеграмму. Дней через 5 он приехал. «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: «Веришь ли ты, что я силою Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и склянки разбились. «Брось все это», — резко сказал отец Иоанн. «Больше ничего не нужно. Приезжай ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн. Слышишь, я буду ждать». Вечером приехал Симоновский, а с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали, что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, который приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Еще 2 дня прожил отец в Кронштадте. Когда он вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты, только голос был еще слаб. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно, это прямо чудо». Отец прожил после этого еще 25 лет. Это не единственный случай, когда отец Иоанн не только причащал болящих, но настаивал на их приезде в Кронштадт для причащения. Другой случай исцеления, а именно одной старушки после причащения святых тайн, приводится во многих старинных жизнеописаниях отца Иоанна. «Соединитесь с Господом», — говорил ей, убеждая ее причаститься, отец Иоанн, — «и Господь восстановит вас». Больная же возражала, что где уж ей такой старой поправиться, на что отец Иоанн отвечал: «Не наше дело знать времена и сроки. Не смотри на года». При этом он упрекнул родных болящей, зачем ее раньше не причащали, и на возражение, что она не говела, сказал: «Первые христиане приобщали святых тайн каждый день, а вы и больную приобщить не хотите. Бежать Христа нехорошо». После причащения больная очень быстро поправилась. В указанном источнике отмечается, что отец Иоанн часто советовал верующим больным прибегать также и к таинству елеосвящения, соборования. Сходен с вышеописанным и случай исцеления княгини Зен Юсуповой, рассказанный с ее слов священником Виктором Ильенко. В 1884 году княгиня заболела заражением крови, вызванным преждевременными родами. Лечил ее профессор Боткин. В одной из бессонных ночей образ отца Иоанна, которого она никогда не видела, но который был близок ее душе, предстал ее сознанию, после чего утром она выразила своим близким желание повидать его. Отец болящий сказал в ответ: «Я всю ночь видел отца Иоанна во сне и хочу его попросить приехать помолиться». Когда отец Иоанн положил руку на голову больной, она сразу ощутила необыкновенное успокоение. После этого он встал на колени перед образом и начал молиться. Уходя, он сказал: «Она не умрет», несмотря на то, что доктора объявили состояние ее безнадежным. При выходе отец Иоанн встретился с Боткиным, сказавшим: «Помогите нам», что очень всех удивило. Первое посещение отца Иоанна, вызвавшее успокоение больной, не отразилось еще на ходе ее болезни. Через несколько дней, приглашенный вновь, отец Иоанн уговаривал больную причаститься. По словам княгини Юсуповой, он пришел, сел ко мне на кровать и говорил, что жива ли я останусь или нет, но мне необходимо приготовиться к новой жизни, здесь ли на земле или у Господа, это в руках Божиих. Приготовиться причащением святых тайн. Я ответила, что собиралась говеть перед Пасхой. Тогда отец Иоанн начал еще горячее меня убеждать, что откладывать не следует, хотя Пасха и близко, и что он сейчас поедет за святыми дарами. После причастия, принятого сознательно и с глубокой радостью, больная спала 6 часов, а проснувшись, почувствовала себя совершенно здоровой. Свой рассказ, запечатленный священником Виктором Ильенко, княгиня заканчивает следующим образом. Профессор Боткин, увидав такую поразительную перемену, долго молча смотрел на меня. 2 слезы скатились из его глаз. «Уж это не мы сделали», — проговорил он. Через неделю я встала и пошла без посторонней помощи. С тех пор прошло ровно 500 лет, но все пережитое свежо в моей памяти, как в первый день, и оставило на всю жизнь глубокий след в моей душе. Но не всегда отцу Иоанну удавалось причащать больных. Нередко приходилось ограничиться молитвой об исцелении в квартире или у самого ложа болящих. Начинал он обычно с краткого водосвятного молебна, а самой молитве об исцелении больного предпосылал молитву о прощении его грехов. Большую частью молитва отца Иоанна в этих случаях была импровизацией и поражала своей пламенностью, требовательностью и простотой. Он сопровождал ее иногда повелением встать, возложением рук и почти всегда краплением святой воды. К исцелениям после водосвятного молебна относится, например, исцеление княжны Ирины Владимировны Борятинской, впоследствии в замужестве Мальцевой. Этот случай интересен тем, что первое свидетельство о нем появилось очень давно, а именно в 1892 году в газете «Гражданин», и вновь запечатлено в 1938 году в письме уже состарившихся свидетельниц его, сестер исцеленной. Случай заключался в том, что прикованная уже 2 года к креслу вследствие паралича ног, 13-летняя девочка после молитвы отца Иоанна к неописуемой радости всех встала и пошла. Больную лечили лучшие доктора, специалисты Раухфус, Рыбалкин и Мержиевский.